тот же день, возвращаясь из тайной комнаты под мантией невидимкой и будучи в упадническо-отвратительном состоянии духа, в одном из коридоров второго этажа услышал совершенно мозговыносящее ругательство, а так как я был, есть и буду несомненным коллекционером нестандартных конструкций ненормативной лексики, поневоле стал к ним прислушиваться. «Ёбаные нарглы, я вам в жопу морщерогого кизляка засуну, после того как мозгошмыгами вам мозг выебу». Мелодичный девчачий голосок никак не мог у меня в сознании сложиться с теми лингвистическими конструкциями, что я сейчас слышал. Заглянув за угол, имел удовольствие наблюдать невероятную картину. Мелкая девчонка в мантии Ривенкла забиралась по неподвижному охранному голему в виде трехметрового рыцаря в латах и с копьем, на конце которого висела пара синих кед с желтыми шнурками. Ей совсем чуть-чуть не хватало, чтобы дотянуться пальчиками до вожделенной обуви, и потому она ругалась совершенно невоспринимаемой на слух бранью. «Вам помочь, мисс?» – озадаченно спросил я. Передо мной неожиданно спрыгнул белокурый ангел с невинным личиком и серебристыми глазами и отрешенным голосом протянул. «Гарри Риппа, актер, ну, вы меня знаете, мисс, может, представитесь?» – спросил я, философски задумчиво рассматривая ее босые ноги. «Лавгуд, Луна Лавгуд, но можешь звать меня просто Луной». Глава 36. Самоволка. Начало. «Сегодня вечером у меня еще оставалась куча дел, и я собирался спуститься в тайную комнату продолжить разработку своей персональной золотой жилы. Помимо туши самого Василиска, с разделкой которого у меня возникало все больше неожиданных трудностей из-за очень большой сопротивляемости его частей к магическому воздействию, я обратил свой алчный взор и на саму комнатушку. Чем в ней можно и нужно поживиться, кроме дохлого монстра, я пока только прикидывал. Поначалу меня очень заинтересовали изумруды в запорном механизме двери комнаты, вставленные как накопители в рычаги затворов, стилизованных под змей, но потом, все хорошенько обдумав, отбросил эту идею. В конце концов, не так уж и много я с них поимею, а сама дверка, чертовски похожая на дверь в банковское хранилище, меня интересует намного больше целое, чем по запчастям. Вот если ее как-то демонтировать и перетащить в логово, то у меня можно будет соорудить практически недоступный для всяких сволочей сейф. Тут, правда, придется разбираться в устройстве, и что вообще там наворотил Слизерин с этой штуковиной на основе Парсилтонга. Также имелось множество всего, что я не утащу при всем желании. Потрясающее количество неизвестных мне стационарных, сверхсложных из-за количества знаков и рун печати для ритуалов, выгравированных на гранитном полу комнаты, не взять с собой никак, я не Мерлин для таких фокусов, и перетащить такой объем не смогу в принципе, и даже не знаю, возможно ли такое действие провернуть вообще. А как было бы хорошо, своя, карманная тайная комната в качестве универсального ритуального зала. Тут предстояло разбираться вдумчиво и кропотливо, с возможным копированием нужных печатей и ненужных тоже, сугубо на всякий случай для расширения кругозоров такой сложной науки, как ритуалистика. И это я еще не начал искать тут дополнительные помещения, которые наверняка присутствуют, с простукиванием стен, вскрытием полов и другим варварством. В разделке туши Василиска мне очень помогали чары из различных областей магии. Так, например, всю кровь я удалил с помощью боевого заклинания неостановимого кровотечения от того самого герпия злостного. Еле хватило емкости для такого сверхопасного и сверхдорогого продукта, зато теперь у меня почти полная 200-литровая бочка с кровью Василиска в лаборатории, а опять злая на меня Хедвиг трелюет из всех известных мне лавок по продаже реагентов рок-двурога в промышленных масштабах и снопами носит златоцветник. Боюсь, скоро эти ингредиенты из-за повышенного спроса в цене вырастут непомерно. Шкуру удалось снять при помощи, как это ни странно, кулинарного заклинания, которому было плевать на магическую сопротивляемость. Я еще тогда подумал, что кулинары на самом деле те еще живодеры, и таким колдовством можно сдирать кожу с противника в бою, но там оказалось очень много ограничений и специфических тонкостей. Немного поэкспериментировав, я понял, что для боя такие чары не подходят совсем. Расстояние, прежде всего, цель нужно коснуться палочкой, магическое усилие прямо пропорционально размеру объекта, а потому содрать кожу с человека потребует для среднего мага всего магического резерва, и, наконец, последнее, что похоронило все размышления о боевом применении, цель должна быть мертвая, на живых объектах это не работало вовсе. Шкуру, для сохранности, тоже удалось обработать с внутренней стороны специализированными чарами для таксидермистов-некромантов, которые промышляют конструированием некроголемов на основе живых организмов и чаще всего человекоподобных. Мне для всего этого пришлось опустошать свой резерв почти полностью два вечера подряд и восстанавливаться потом всю ночь. Куда девать почти 4 тонны мяса Василиска, я не знаю. Карта диагностики показала, что мясо для еды непригодно, вернее, съесть его можно и даже заиметь долговременный тонизирующий эффект от его применения, но переварить его целиком мой организм не сможет, что приведет к отравлению. Моя хомячья натура обливалась горькими слезами и билась в истерике. Как так, я даже не могу сообразить, каким образом из этой горы диетического и легко усвояемого и мого продукта выцарапать эффект тоника. Нет такого процесса в наличии, я все свои знания на сегодняшний день прошерстил и как с кровью не получится. Требуется море экспериментов, благо материала в наличии завались. Отделить это все от скелета получилось при помощи разделочного заклинания для охотников на магическую дичь. И теперь передо мной сверкал первозданный белизной костяк доисторического древнего монстра. Внутренние органы были извлечены еще раньше и тоже с применением неоднозначного колдовства, пришедшего из древних времен, а именно, я воспользовался древнеегипетскими знаниями жрецов Анубиса о консервации покойных фараонов. Красота и порядок, все целенькое, неповрежденное и лежит отдельными аккуратными кучками, даже мозг через ноздрю удалось выколупать специальными чарами, как и вожделенные слюнные железы, которые тут же были законсервированы стазисом в отдельную бронированную емкость. Требуха тоже требовала вдумчивого изучения и, как показала диагностика, в большинстве случаев была несовместима с человеческим организмом. Может быть, потом, когда я разовью свой метаморфизм до такого состояния, что смогу менять физиологию на достаточном уровне, мне и удастся применить все это богатство по назначению. Но пока я только запасался впрок. Больше всего меня порадовал скелет, а именно, его материал. Кость оказалась по свойствам сродни клыкам, только не могла испускать магию вовне, как эти аналоги концентраторов, и как проводник магии не отличалась ничем, только колдовство нельзя было выпустить в виде луча. Тут мне повезло так повезло. Больше полутора десятка центнеров первоклассного сверхпрочного материала для артефакторики с уникальными свойствами, которому я могу придать магии любую форму. Даже сейчас, навскидку, можно на несколько десятилетий монополизировать рынок элитных магических письменных принадлежностей. Вместо дурацких перьев выпускать супердорогие ручки по типу Паркера с практически вечными перьями из кости существа, проводящего все виды магической энергии без потерь. Магические договоры, одноразовые печати ритуалов на пергаменте, прыткопишущие приблуды и многое другое. Правда, лучше все оставить как есть и применять потихоньку к собственной выгоде и усилению. Ведь можно замутить огромное количество артефактов со свойствами, недоступными в реализации другими мастерами. Можно, в принципе, и концентраторы из костей лепить, только для этого понадобится наконечник из какого-либо монопроводящего персонифицированного камня в качестве фокуса магического луча. И даже зеленошкурые уродцы не доебутся, так как получится почти классическая палочка, но конкурировать с национальными производителями мне тоже не с руки, там и так противостояние жесточайшее идет на всех уровнях. Все же я захватил с собой один позвонок с самого кончика хвоста химеры и спрятал в сумку. Видел я одну мастерскую на стыке Лютного и Косой Аллеи, которая занимается работой с костью, и мне захотелось заказать себе по шаблону из имеющегося у меня классического Паркера с золотым пером магический аналог с расширенным пространством под чернила и, если получится, так и нескольких цветов. Тем более мне в любом случае нужно в магический Лондон попасть, так как истекал срок договора с Гринготтсом 17-м, и имелась еще одна немаловажная причина на самоволку. Завтра воскресенье, соответственно выходной и уроков нет, потому освободимся с домашними заданиями мы задолго до обеда. Ко всему прочему, завтра еще одно знаменательное событие, а именно день рождения Гермионы Джин Грейнджер. 14 лет старушке стукнет, понимать надо. Вспомнив последние 2 года нашего знакомства, я, к своему стыду, припомнил, что никогда не дарил ей подарки в этот день, а поздравлял так, мимоходом, в отличие от нее, когда на мои дни рождения она всегда что-то додарила. Только на формальные праздники отделывался такими же формальными подарками. Зато теперь я во всеоружии, и готов ко всяким подобным мероприятиям, и даже сверх того, с запасом. В отделении стазиса моей волшебной сумки есть аж 4 различных цветочных букета, практически на любые случаи жизни. Один, с лилиями, был уже потрачен на Эмму Грингер, осталось 2 с белыми розами, один с экзотическими орхидеями и корзина шикарнейших и душистых красных роз. Мало того, что можно раздарить все частями, но я практически мгновенно смогу сформировать набор юного совратителя. Даже шампанское в ведерке со льдом у меня в загашнике имелось, не говоря о прочих сладостях, шоколадностях. Вот такой я продуманный тип. Все это было куплено или приобретено не совсем законными методами еще летом, после того, как у меня появился мой чудо-портфельчик, правда, сейчас не заполненный нужностями даже на треть, требующий дальнейшей вдумчивой комплектации. Сейчас я наблюдал, как Гермиона пыталась делать уроки за обычным своим столиком около окна, а отвлекающая ее шумная толпа гриффиндорцев заставляла ее страдальчески морщиться и насупленно хмурить брови. «Ты опять мазохизмом занимаешься?» – спросил я, присаживаясь на подлокотник ее кресла. «В каком смысле?» – буркнула она, не отвлекаясь от длиннющего эссе по зельеварению, заданного Снипом. «В смысле, что здесь я обвел рукой факультетскую гостиную, тебе не дадут спокойно работать, и что мешает пойти в комнату, где мы обычно занимаемся, или сделать все спокойно в своей спальне? Меня туда дверь не пускает, а в спальне Лаванда с Парвати не дадут спокойно заниматься», — недовольно сказала она. После того урока у Трелани они как с ума посходили. «Профессора Трелани, Гермиона», — скопировав ее тон, строго сказал я. «Гррр, ладно, пойдем, покажу, как надо эту дверь открывать», — ухмыляясь, сказал я. «Табис, все, я поняла, мелкие говнюки», — орала бронзовая голова медузы Горгоны посреди двери. «Тут леди, повыражайся мне еще», — нацелившись палочкой на дверь, сказал я. «Гарри, но ведь это жестоко», — возмущенно воскликнула Гермиона. «К кому жестоко? К деревяшке?» — непонимающе обернулся я к ней. «Ну, защитите меня от этого вандала, юная госпожа», — начала конючить дверь. «Гарри Поттер», — произнес у меня за спиной мелодичный голос, от которого я вздрогнул. Аккуратно повернувшись, я имел честь наблюдать природное явление, называемое «Луна Лавгуд», и такое же, как все в природе, безумное и беспощадное, как ураган или 12-бальный шторм. Прошлая наша встреча закончилась для меня получасовым психоделическим матерным диалогом и применением одного единственного акция. Зато после этого у меня повысилось настроение, но я очень-очень опасался встретить еще раз эту девчонку. Боялся, что мой мозг не выдержит нагрузки на логические цепи и перегорит к ебеням. Я с усилием сглотнул ставшую внезапно вязкой слюну и спросил: «Ты что здесь делаешь, Луна, а тебя это ебет, Поттер?» «Железножопых пухликов ищу, вообще-то», — грубый ответ, дополненный непонятными пояснениями и сказанный ангельским голоском и при милом выражении личика, опять перемкнул что-то у меня в мозгах, и я, как и в прошлый раз, впал в ступор. «Гарри, а кто это?» — спросила ничего не понимающая Гермиона. В это время из-за угла коридора вышла массивная фигура Лонгботтома, загруженная стопками учебников и пергаментов. «Гарри, Гермиона, привет», — дружелюбно кивнул он нам и остановился рядом со всей нашей компанией, переводя дух. «Нашла», — радостно воскликнула Лавгуд. Я почувствовал, как градус безумия скакнул куда-то в стратосферу. «Кого? Что? Где?» — в разнобой спросили мы. «Пухлика», — припечатала она и стала влюбленными глазами пялиться на Невилла. Лонгботтом, как и я раньше, затравленно сглотнул и крепче обнял стопку литературы в своих руках, тихонько начав отходить за тот же угол, из-за которого только что вышел. «Никуда ты от меня не денешься», — мечтательно закатив глаза, промурлыкала Лавгуд, после чего стала с охотничьим азартом наблюдать за стратегическим отступлением Невилла. «От меня не уйти, мама», — прочитал я по губам пухлика, а сам стал нашаривать за спиной дверную ручку и по возможности незаметно притянул к себе Гермиону. Невилл уже почти скрылся за поворотом. «Стой!» — звонко заорала Лавгуд и кинулась вдогонку. «Не будь цикливым нарглом». Мы переглянулись и, не сговариваясь, дружно ввалились в нашу коптерку, тщательно захлопнув и запечатав дверь. «Что это было?» — жалобно спросила Гермиона. «Если б я знал. В прошлую нашу встречу с Лавгуд я подумал, что моя легилименция сломалась. Поверхностное чтение мыслей показывало, что я смотрю телевизор, в котором отображается статика, и если в обычном телевизоре это просто черно-белая мешанина, то у нее в этой мешанине присутствовали образы, не страшные или пугающие, нет, пугало само это явление, так сказать, в сумме факторов. «Это было безумие», — задумчиво ответил я. «Зачем мы здесь, Гарри?» — спросила Гермиона, с любопытством осматриваясь. «В прошлый раз, когда я показывал ей это свое убежище и рассказывал с практической демонстрацией подарка от Молли Уизли, у нее не было времени все рассмотреть в деталях и из-за запрета задавать вопросы. Зато теперь, чую, мне так легко не отвертеться, и меня выпотрошат на интересующую информацию. Все потом, Гермиона, ты переоделась, как я просил?» — спросил я, деловито снимая мантию. Она кивнула и тоже начала стаскивать с себя балахонистое одеяние волшебницы с красной подкладкой и золотым гербом Гриффиндора слева на груди, под которым оказались белая ветровка и синие джинсы с кроссовками. Подхватив ее под руку, поволок ничего не понимающую девчонку в исчезательный шкаф. «Мы зачем сюда залезли?» — почему-то шепотом спросила она. «Ведь ты не думая». Договорить она не успела. Я открыл дверцу уже у себя в кабинете. Стоило нам ступить на пушистый ковер, постеленный на пол, как внезапно все тело сковало, как при петрификусе, только мы не упали, а зависли в нелепых позах. «Барримор бдит, код 4, альфа 4, Берри», — просипел я. Раздался хлопок и передо мной появился мой домовик, который пристально взглянул мне в глаза, после чего щелкнул пальцами. Неподвижность пропала, и невидимая сила бережно опустила нас на ковер. «Добро пожаловать домой, хозяин, сэр Гарри. Как идентифицировать гостью?» — важно спросил он. «Откуда только таких слов нахватался?» «По протоколу 2», — в тон ему ответил я и подавился, когда уже он ответил. «Принято. Сейчас бы еще какую-нибудь приблуду в виде сканера с лазерными лучами и поменять ему наряд на протокольно-военное нечто вместо белоснежной наволочки, и тогда вообще полная аутентичность будет с КПП на сверхсекретный объект. Где мы, Гарри?» Немного дезориентированно спросила Гермиона. «Мы у меня дома, Гермиона, но это все потом, нам нужно идти дальше», и потащил ничего не понимающую девчонку вниз, к камину в холле. Внизу все было по-старому, кроме одной яркой детали. В кресле за столом сидел Сириус Рион Блэк III и глушил в одиночку шотландский огненный самогон. Судя по уровню жидкости в бутылке коричневого стекла, он только-только начал расслабляться. «Ау!» — удивленно выпучился он на нашу парочку. «Гарри, присоединишься?» — и помахал, гремя льдинками, хайбалом с янтарным напитком на донышке. Очень хотелось отвесить ему смачного поджопника. «Сириус, я тебя когда-нибудь прибью», — зло сказал я. «Сириус, Сириус Блэк», — затравленно озираясь, прошептала Гермиона. «Ну, Сириус, ну, Блэк, лучше пойдем, нас твои родители ждут», — сердито сказал я, таща девчонку, у которой подгибались ноги, к камину. «Гарри, что происходит?» — умоляюще спросила Гермиона. «Дурдом происходит, как всегда у меня». Я взял ее за талию и кинул горсть летучего пороха в камин. Вокзал Кингс-Кросс, глава 37 «Самоволка», продолжение. «Ну это же он, самый опасный последователь того ко. Кто тебе это сказал? Так ведь в газете написано было, и министр в интервью говорил, а про меня написано, что я убил самого могучего темного мага поколения. Видимо, погремушкой его забил с особой жестокостью. Ты, вообще-то, когда его по голове гладила, не думала о том, что это какой-то суперопасный убийца? Не припомню, чтобы я такое проделывала. В кафе, перед тем, как мы в кино прошлый раз ходили, на последнего из магикан, где ты краснела все время, когда там была та сцена, где, Гарри, может, хватит, и никого я не гла, а не маг. Вот ведь соображалка у нее варит. Практически в стрессовой ситуации моментом вкурила, о чем я только намекнул, и сделала стопроцентно верные выводы. И про анимагов только в этом году небольшая информация в учебниках позатидана. Правда, она могла ей заинтересоваться еще после первого занятия по трансфигурации на первом курсе с МакГонагалл. Это не я, распиздяй с первого курса, кому было на все плевать, кроме полетов на метле, дураковаляния с Уизли и лишь бы подальше от Дурслей. Мы стояли перед парковкой вокзала Кингс-Кросс и ждали родителей Гермионы, которые обещали встретить нас после моего письма, посланного им заранее с Хедвиг. Гермиона в это время мне качественно полоскала мозги на предмет моей неосторожности и безбашенности. Видимо, действительно очень сильно за меня переживает. Гермиона, Блэк живет у меня все лето и никаких враждебных действий ко мне проявить не может никак. Он мой крестный по магическому обряду, если тебе это что-то говорит, и кроме того, родственник и друг моих родителей. Он не мог, как было сказано в газетах, их предать и совершить все то, в чем его обвиняют. Я тебе потом, если хочешь, все подробно расскажу, но пока твоя защита на разуме не развернута в полную силу, лучше промолчу», — выдал я раздраженный монолог. «Хорошо, Гарри, но потом ты обязательно мне все расскажешь», — тоном, не терпящим никаких возражений, — сказала она, и после небольшой паузы неожиданно сменила тему. «Удивительно, как нам удалось так быстро оказаться в Лондоне. Я уже привыкла, что до Хогвартса так долго добираться, и не подумала о каминной сети, а ведь еще и аппарация есть. А ты умеешь трансгрессировать? Ну вот, сейчас начнется аттракцион, ответь на миллион вопросов, Гарри. Хорошо хоть, я только провожу ее к родителям и отправлюсь по своим неотложным делам, не смогу присутствовать на празднике, а только вечером забрать ее обратно в школу. Иначе меня вопросами растерзают, что она, что ее предки. Умею, нехотя признался я, но не могу. Это как, не поняла она. Источник, Гермиона, твое магическое ядро, так же, как и у меня, растет и в это время нестабильно. Трансгрессия в нашем возрасте опасна расщепом, магической травмой при аппарации, так что не проси меня научить. Только когда стабилизируется, я смогу показать тебе, как это происходит. Хотя, когда вечером я за тобой заеду, то попрошу Берри, ну, того моего домовика, чтобы перенес нас обратно, и не придется камином перемещаться, на протяженные расстояния это совсем не так, как тебя там пиком не переносило, пояснил я. Постой, ты не собираешься отмечать со мной, но, как же так, она неверяще смотрела на меня, смотря через ее плечо, я заметил, как на парковку въезжает темно-синий ягуар Грейнджеров. Гермиона, у меня очень много дел и я очень постараюсь их закончить раньше и подъехать в Кроули к 6, а твоим родителям я обещал, что привезу тебя к ним на твой день рождения, и еще. Я отстегнул застежку своей сумки и вытащил приготовленный для нее подарок, купленную у Деррингера, патентованную, с роскошной инструкцией по применению и активации, сумку. Такую же, как у меня, только в женском исполнении, черного цвета и с обильной серебряной фурнитурой, сейчас запакованную в празднично оформленную коробку. Пока Гермиона не видела, как за ее спиной из машины выходят ее родители и с интересом вертела в руках запакованный подарок, я вытянул из отделения стазиса и встряхнул от капелек влаги букет белых роз. «С днем рождения, красавица!» Улыбнулся я замершей Гермионе, протянул букет, который она осторожно приняла и, наклонившись, легко поцеловал ее в щеку. Со стороны выглядело так, что я там прямо серьезно с ней, по-взрослому целуюсь и краем глаза заметил, как отец Гермионы ускорил шаги и у него на лице появилось выражение гнева и решимости набить морду одному наглому волшебнику. Дополняла картину висящая у него на руке миссис Грейнджер, ехидно ухмыляющаяся, упирающаяся ногами и выразительно шепчущая губами. «Беги, мистер Грейнджер, миссис Грейнджер, здравствуйте», — поприветствовал я подходящих родителей, одновременно разворачивая к ним покрасневшую Гермиону. «Ой!» — воскликнула именинница. «Мама! Папка!» Она радостно кинулась к ним навстречу и замялась, не зная, что делать, так как руки были заняты, и обнять их она не смогла. «Здравствуй, Гарри», — улыбнулась мне Эмма Грейнджер. «Привет, Миона. Как хорошо, что у вас получилось выбраться сегодня из вашей школы, правда, дорогой». Насупленный мистер Грейнджер лишь хмуро кивнул, обнимая за плечи дочь, как будто хотел ее от меня загородить. «Вечером, Гермиона, я за тобой заеду и мы вернемся обратно, хорошо?» — спросил я ее и после грустного кивка продолжил, уже обращаясь к ее родителям. «К сожалению, мне пора, до встречи». Не обращая внимания на расстроенное лицо Гермионы и удивленные ее родителей, я повернулся и потопал к стоянке кэбов. Мне еще до дырявого котла добираться и после на встречу с гоблином нужно не опоздать. До встречи оставалось еще 15 минут и я, задумчиво вертя чашку с кофе, сидел за тем же столиком кафе «Фортескью», что и в прошлый раз. Как бы гоблины не сделали какую-нибудь подлянку под конец и не устроили проблем. Свой счет в их банке я почти опустошил переводом денег в отделение гномьего Хёльграттенбанка и оставил зеленошкурым пару тысяч на своем счете. Потерять их будет не так обидно, как всю сумму. К тому же и у гномов после всех моих трат осталось 1030 галлеонов. Ничего так я размахнулся. За пару месяцев потратил больше 5 миллионов фунтов стерлингов, если считать на деньги Макгловского мира. Дом, центральный накопитель для него, оборудование лаборатории – все это – очень недешевые забавы, И это не считая всяческой мелочи для собственного комфорта. Если сегодня все пройдет как нужно, то мои счета пополнится еще на 100 тысяч галеонов или около 2 с лишним миллиона фунтов, если считать на деньги Макглов. Неторопливо обкатывая в мыслях идею вложиться в макгловском мире в перспективные компании с моим знанием инсайда о таких фирмах, как Microsoft, Google, Samsung или тот же надкусанный фрукт, я понимал, что это мне не по зубам. С пиздюком никто дел иметь не будет, а постоянно пользуясь конфундусом, не говоря уже про Империус, можно спалить мозги любому брокеру или трейдеру. К тому же, акции это такая эфемерная вещь, и прибыль обещают только по длинному плечу, то есть в долгосрочной перспективе. Умением играть котировками на рынке бумаг я не обладаю, и даже если научусь, то сейчас возраст не позволит мне проворачивать такие дела инкогнито из-за примитивизма нынешнего интернета, вычислит везунчика моментом, даже если я буду пользоваться Felix Felicis, да и времени на это просто нет. Правда, оставался еще вариант с оборотным зельем, но и он был не слишком надежным. Постоянно находиться во взрослом облике все равно не получится, и материал реципиента может кончиться не вовремя. Не держать же мне кого-то, как Брюма, постоянно при себе в кармане с расширенным пространством. Вот и получалось, что самые надежные активы – это золотые галеоны в магическом мире. Тут хоть имелось юридически оформленное право на владение таковыми для такого малолетнего индивидуума, как я. Вообще-то, нужно еще очень много думать на этот счет и, может быть, получится общипнуть несколько миллиардов рисованных бумажек от мирового пирога макгловской экономики. В отличие от прошлого раза, незаметно подобраться ко мне гоблину не удалось. Наложенные на пространство вокруг моего столика охотничьи чары просигнализировали о пересечении периметра магическим животным, обладающим способностью отвода глаз. Заклинание читалось как анхарл и было то ли бурятским, то ли якутским шаманским прибамбасом. Во всяком случае, в классической школе заклинания эти чары не встречались. Мистер Поттер, опять беспардонно садясь за мой столик, поприветствовало меня это магическое животное. Я не расист какой. Это заклинание так определило сидящего сейчас напротив меня зеленошкурого урода. На людей и магов оно вообще не рассчитано и не определяет их как объект охоты. После прошлого нашего диалога я захотел поэкспериментировать и зачаровал окружающее пространство на десяток различных сигнальных и диагностических чар, чтобы засечь незаметно подбирающегося противника. Из всего этого сработало только одно заклинание, неплохие у гоблинов артефакты скрыто, но, видно, не на всякое рассчитаны. Мистер Гринготс равнодушно поприветствовал его и я. «Закроем контракт, вашу чековую книжку», — сказал он и вопросительно посмотрел на меня. «А вот не хочу я давать ему в руки свое платежное средство». В прошлый раз он был уверен, что все деньги останутся в его банке и, видимо, не предполагал, что я на всякий случай перевел все финансы к его конкурентам. «Я сегодня ее не захватил, мистер Гринготс, но вы можете выписать мне чек. Я принимаю и такие формы оплаты». По глазам видел, что эта зеленая тварь что-то замыслила. Судя по всему, он рассчитывал, что обналичивать его чек я буду в его же банке. «Ага, держи карман шире. Только недавно узнал о такой фишке в чековых книжках, как переводы сумм на счет клиента другими чеками. Достаточно вложить выписанный тебе в страницу поступлений, и сумма автоматически поступит на счет». Под вытянутую рожу гоблина достал чековую книжку гномов с золотой горой и короной на обложке и вложил туда чек от Гринготса. Пусть и небольшой процент жадные бородачи с меня снимут, но я им почему-то доверяю больше, чем зеленухам. По бесстрастному лицу гоблина ничего нельзя было прочитать, но в эмофоне просто заштормило злобой и разочарованием. Понимаю, почти 500 000 золота только что из хранилища текло к конкурентам, а придушить мелкого и говнистого мага нельзя никак. Подхватив со стола клык Василиска, завернутый в газетку, гоблин, все так же не прощаясь, свалил. Потрясающе вежливая раса. То, что напоследок гоблины постараются мне подложить кучу неприятностей, я догадывался изначально, и сейчас, сидя за столиком, наблюдал, как вокруг кафе Фортескью начали стягиваться непонятные личности, больше похожие на обитателей лютного, чем на добропорядочных волшебников. «Ну, удачи вам!» Расплатившись за кофе, я спокойно накинул на себя чары отвлечения внимания и только после этого надел свою мантию-невидимку. «Мне тут еще несколько мест посетить нужно, а вы побегайте и поищите, авось и найдете чего». «Слышал, рыбу свои же теперь гнобят, скучно сказал невысокий тип в серой неприметной мантии с невыразительным лицом среднестатистического обывателя. Ну, не только. Шустрого мака поприжали основательно. Красноплащники совсем озверели, когда выяснилось, что у Дикси вместе с ним Вилли Бугай развлекался, а он правая рука Шустрого, ответил ему колоритный, несимметричный персонаж, казалось, слепленный из разнокалиберных частей тела, в такой же невзрачной одежде и, хохотнув, добавил, правда, его сейчас иначе, кроме как Вилли Дырка, и не называют. Кому-то эти двое серьезно дорогу перешли, раз с ними так поступили. Зато теперь у Дикси отбоя нет от всяких странных клиентов, и ее шалман пользуется популярностью даже у Ариста. Это да, Дик, чего мы здесь торчим? Пацана ведь не видно нигде, и что он вообще здесь делает? Они же в школах в это время должны быть, и любого мелкого на улице сразу заметно. Вот блин, палево, и ведь не подумал об этом вообще. Я уже полчаса изображал из себя человека-невидимку и подслушивал разговор двух явных бандитов, и так и не понял, кто же их нанял меня выслеживать и с какой целью. Подозрения про гоблинов к делу не пришьешь, а мне нужны были доказательства для себя и информация об их дальнейших шагах. Эти двое невольно напомнили мне про приключения в Лютном с моим забавным экспериментом. Вот так, невольно, я сделал рекламу какому-то третьесортному борделю. Кто-то с этой историей сейчас галлеоны гребет, а я тут придурковатого ниндзю изображаю. Где справедливость? Прямо хоть бери этих двух жлобов и продавай их той самой Дикси, под обороткой, естественно. У меня в запасах достаточно образцов волос различных красоток имеется, хотя я сам не понимаю, зачем их брал. Преображаться в женскую особь я все равно не планировал, даже в качестве эксперимента. Рассматривал, в первую очередь, как экстренный вариант отступления с кардинальной переменой облика. Мне даже в мыслях будет сложно представить себя в женском теле со всеми причиндалами или бизонах, природой мне положенных. Содрогнулся аж от такой мысли, а ведь рано или поздно мне придется подобное проделывать, иной раз перед женщинами открыты двери в те места, куда мужикам вход заказан, а в жизни по-всякому бывает. Или пусть даже в тренировке метаморфизма, все равно такое упражнение нужно будет выработать. Надо сразу определиться и раскачивать образ какой-нибудь амбриджа-подобной страшилы, в красотку как-то боязно перевоплощаться после того, как я посмотрел, вернее, послушал, что творили с моими объектами исследований у мамочки Дикси. Так как два этих представителя криминалитета оказались на редкость неинформативными и малоразговорчивыми ребятами, и мне не удалось подслушать ничего полезного, кроме самого факта охоты на меня, то я не стал притворять в жизнь план «Последний день Помпеи» и даже резервный устроить всем похохотать, но руки просто чесались закатать всю эту шушеру в каменную брусчатку косой аллеи, чтобы неповадно было. Ишь, чего удумали, паскудники, на великого меня охотиться. Но гоблинам, которые, скорее всего, меня и заказали, я устрою ответочку. Мне с моим метаморфизмом плевать на гибель воров, которая смывает все чары, так как это способность моего организма, а не наведенные чары или эффект зелья. Я уже проверил на своих зеленых волосах и оранжевой морде лица. Нифига этим заклинанием не смывается приобретенный колер, а вот чары всякие и эффекты зелий, запросто. Обнесу гоблинскую вшивую сберкассу, дайте только время до третьей ступени докачаться. Очень жалко было 200 галеонов за такие опыты, ведь корень тибетского высокогорника, очень редкий ингредиент и очень хрупкий. Чары в душевой моего логова, наложенные на корень, сквозь который текла проточная вода, достаточно быстро привели в негодность нежное растение. Как зеленошкурым удается сохранять такую вещь в целости, когда сквозь нее течет целый водопад? Ведь очень интересное свойство у заклинания и может быстро помочь против множества неприятностей, только если ты недалеко от источника. Ему даже империя по плечу. Правда, старые и устойчивые проклятия из глазы, прописавшиеся в ауре, гибель воров не смывает, в отличие от кратковременных по действию заклинания и зелий. Вся эта беготня по лавкам с заказами на изготовление нужных вещиц, шпионскими игрищами и даже с финансовыми переговорами меня изрядно вымотала, и в Кроули я ехал в меланхоличном и невеселом состоянии. Никак не хотелось появляться у Гринджеров, своей постной рожей портить праздник и забирать у родителей их ребенка обратно в обитель зла. Потому открывшую мне дверь встревоженную Гермиону я встретил вымученной улыбкой. «Все в порядке, Гарри?» – настороженно спросила она, оглядывая меня так, как будто искала на мне признаки оторванных конечностей с брызгами моей и вражеской крови на одежде. «Все хорошо, Гермиона», — невинно захлопав глазами, ответил я. «Нам скоро возвращаться, ты готова? Ну пойдем хоть торт попробуем», — возмущенно воскликнула она. «Торт, торт — это хорошо, веди уж», — вздохнул я и понял, что от разговоров с ее родителями мне никак не отвертеться. Глава 38. Самоволка. Окончание. Поймите, мистер Грингер, маги, они уже не обычные люди. Если чисто внешне мы похожи, то во многом, очень во многом, мы отличаемся. Другие, иная раса, пусть и имеющая общие корни, или следующая ступень эволюции, как многие считают, но тут спорно. Отличаемся, начиная психологией, мировоззрением и своей моралью, заканчивая физиологическими особенностями и немного внутренним строением, не говоря уже о способностях. Не стоит ожидать от мага таких же реакций, как от обычного человека, это крайне опасно, особенно от консервативного мага, никогда не видевшего большой мир. Кроме всего прочего, даже внутри популяции волшебников существует множество видов, подвидов и всякого такого. Кипящий котел мутаций со всеми вытекающими последствиями, где-то удачными и жизнеспособными, а где-то с точностью да наоборот, а иной раз, ни туда, ни сюда, и тогда появляются чудовища. Вот уже час, как я распинаюсь и рассказываю, рассказываю, рассказываю, отвечаю на бесконечную вереницу вопросов под чай с праздничным тортом. Напротив сидят ошарашенные родители Гермионы вместе с ней самой, удивленно и с открытым ртом слушая мой практический монолог с пространными размышлениями и собственными выводами. Самое неприятное для вас, как родителей, то, что вы совершенно ничего не сможете сделать, кроме как поддержать Гермиону морально. Повлиять на ситуацию у вас не получится совсем, а вмешательство в дела волшебников грозит обычным людям очень большими проблемами. Как переломить такое положение, я не знаю, но могу обещать, что за Гермионой я присмотрю и постараюсь, чтобы она не влипла в неприятности. Есть несколько идей, как обезопасить не только ее, но и вас, вот только это потребует времени и довольно много ресурсов. Самое лучшее, на мой взгляд, стратегия, это незаметность и скрытность. Тут Гермиона правильно выбрала линию поведения, но имеются тонкости. Наблюдая за Грингерами и то, как они встревоженно переглядываются и периодически непонимающе косятся на дочь, я догадался, что родителям Гермиона рассказывает и описывает в письмах далеко не все, наверняка очень сильно приукрашивая действительность. Ведь и про меня, и опасности не то что дружбы, а даже знакомство со мной скорее всего не упоминало вовсе. Нужно просветить про такой нюанс ее наивных предков, может быть, всыпет ей по первое число, чтобы думала и не воображала из себя не пойми кого. Я тоже осуждающе смотрел на нервничающую девчонку, и когда она встречалась со мной взглядом, то виновато отводила глаза и начинала нервно сплетать пальцы. Видимо, родители знают о ее привычке вертеть в руках различные предметы и дома таких вещей не позволяют. Знает кошка, чью сметану съела. Что-то мне не хочется ее выдавать и нагнетать обстановку еще больше, да и совсем уж портить праздник тоже. С облегчением взглянув на настенные часы гостиной, понял, что допрос с пристрастием закончен и нам пора возвращаться. Я мог бы рассказать вам еще очень много, и тема с волшебниками и взаимоотношениями между ними и обычными людьми, разговор не на один час и даже день, но, к сожалению, нам пора возвращаться. Нужно успеть на ужин в замок, иначе нас могут хватиться и начать искать, а здесь и сейчас мы присутствуем незаконно и нелегально, и немного нарушаем ученический контракт. Больше суток вне территории Хогвартса, и сигнальная система замка поднимет тревогу об исчезновении учеников, с последующими для нас неприятностями, сказал я. А как вы будете добираться? Спросила миссис Грингер и подозрительно посмотрела на дочь. Гермиона писала, что обычно ужин у вас в 8, а осталось всего полчаса. Ведь ваша школа в Шотландии. Мы же волшебники, миссис Грингер, усталым и осипшим голосом сказал я и затем позвал в никуда. Берри, появившийся с громким хлопком миг спустя Берримор, в своей отутюженной белоснежной наволочке и с непроницаемой и напыщенной мордахой всех дворецких вселенной произвел на чету Грингеров неизгладимое впечатление. Будь я обычным человеком, тоже бы испугался, натуральный гуманоид из рассказов долбанутых уфологов про похищение людей злобными инопланетянами. А уж после того, как он заговорил, они, в противовес ему, вообще лишились дара речи. Берри пришел на зов, хозяин, сэр Гарри, церемонно пропищал домовик. «Нужно будет что-то придумать моему верному Барримору в качестве обмундирования. Закутанный в постельное белье он выглядит как-то ненатурально и неподобающе своему назначению и статусу. Я его пока подробно не расспрашивал про их заморочки с одеждой, но знаю, что подарок домовому эльфу какого-либо атрибута из гардероба запускает малый ритуал отречения и разрыва привязки. Где он, этот ритуал, прописан? В ауре, генокоде или с внутренней стороны черепа у них выгравирован? Я не знаю, да, в принципе, мне и не очень интересно. Просто подумал дать ему денег, и пусть сам себе одежду купит или ткань, из которой эту самую одежду смастерит. Ведь шить и чинить хозяйскую одежду они умеют и без всяких примерок, подгонок и прочего, обычно щелкнув пальцами. Наверняка это не будет считаться по магическим противоречиям тем самым стартерам ритуала. А как бы было здорово, появись он здесь при полном параде, во фраке с манишкой и бабочкой, и с бакенбардами обязательно. Жаль, у них растительности на лице не бывает. Эх, сплошные разочарования, прямо стыдно за моего слугу, немного. «Кто это?» – нервно спросил меня мистер Гринджер. «Это Берри, мой домовой эльф и слуга-компаньон. Он перенесет нас ко мне домой, а оттуда мы вернемся в школу», – ответил я. «Это совершенно безопасно. Мистер Гринджер, миссис Гринджер, нам действительно пора. Постой, парень, Мионе еще собрать вещи нужно в твой подарок, у нас еще есть несколько минут, и пусть с матерью попрощается, а мне тебе пару слов сказать нужно», – сказал он, вставая из-за стола и подходя ко мне. «Что-то стремновато мне, как бы действительно по ушам не получить. Мы и так догадывались, что с вашей школой что-то нечисто, и тут ты прав, мы не знаем, как обучать волшебников и что там у вас творится на самом деле», — хмуро сказал он. «Я тебя об одном прошу. Присмотри за Мионой. Кроме нее, у нас с Эммой никого нет, и мы очень за нее переживаем, а попросить больше некого. Я даже не знаю, к кому обратиться в случае в любом случае. Не беспокойтесь, мистер Гринджер, теперь вы чаще будете видеться и по выходным Гермиона может вас навещать, а я и так за ней присматриваю и пытаюсь бороться с ее неуемным любопытством, и так вообще, чтобы не сунулась куда не следует», как можно ободряюще сказал я. «Пока мы говорили, я наблюдал за суетой женской половины нашей компании. Гермиона бессистемно носилась по гостиной и запихивала в свою новую сумку какие-то свертки, пакеты и даже стопку книг, лежащих на журнальном столике, закинуть успела. Миссис Гринджер лишь завистливо косилась на новый предмет галантереи своей дочери, вздыхала и поглядывала в нашу сторону, вернее, в сторону своего мужа. Знаем мы такие взгляды очень хорошо. Бедняга миссис Гринджер, не светит ей такая сумка, так как статут, а зачарованные вещи в руках маглов, его грубое нарушение, несмотря на то, что у нее дочь волшебница. Тем более, что даже магам самостоятельно производить такие вещи без лицензии строго запрещено законами министерства. Не знаю, почему это запрещено, и получается, что я уже сейчас преступник, так как мой школьный сундук напоминает таковой только внешне, и применение Капациус экстремис, если спалят, конечно, сулит большими неприятностями. Поймав суетящуюся Гермиону за ветровку, Эмма Гринджер начала что-то нашептывать ей на ухо, периодически косясь уже на меня, а та опять густо залилась краской и тоже как-то непонятно на меня уставилась. Интересно, что там за инструкции ей сейчас выдают. И еще, отвлек меня от моих мыслей и наблюдений, мистер Гринджер, смотрите там у меня, надеюсь, ты понял, о чем я. Нам еще рано для, смотрите там у меня, мистер Гринджер, сэр, но ход ваших мыслей мне нравится, нагло ухмыльнувшись, ответил я ему. Пока отец Гермионы, раздувшийся, как сердитый кот, не впал в ярости, действительно не оторвал мне уши вместе с головой, я подскочил к Гермионе, подхватил ее под руку, скороговоркой протараторил прощание и другой рукой схватился за своего домовика. «Давай домой, Берри». Хлопок, смазанные картинки каких-то пейзажей и строений, небольшое чувство тошноты с дезориентацией, и мы, чуть пошатнувшись, почувствовали под ногами уже ковер гостиной моего логова. Не успел я очухаться от перехода, как камин в холле вспыхнул зеленым пламенем, и из него выпрыгнула фигура в красной мантии Аврора. Первая мысль была о том, что меня как-то вычислили со всеми незаконными и околозаконными делами, и теперь пришли по мою душу. Всплеск адреналина выбил мгновенно все осознанные мысли и даже то, что ко мне просто так не проникнуть даже Аврорату при поддержке невыразимцев и мракоборцев из ДМП. Вокруг каминной площадки такое понаверчено, что взвод вампиров в голодном бешенстве спеленает на раз. Но почему-то я об этом даже не подумал и провалился в свое ускоренное состояние, выхватил палочку и невербально поставил противо. Только это спасло неизвестного посетителя от редукта. Так удивился и обрадовался, что у меня наконец получились эти чары без произнесения словесной формулы, после месяца тренировок, что немного притормозил и только после опознал неизвестного представителя силовых структур магического мира, вернее, представительницу. Смотри-ка, хорошая реакция, и теперь в мой щит тоже направлена палочка, а жгучая брюнетка с пятиэтажным именем Каролина Аделита Блэк Милана и Вальдес непонимающе таращится на пленку моего противо, который я с перепугу накачал очень даже внушительно. «Привет, Поттер, или ты сегодня Хайзенберг?» — поприветствовала и ядовито поинтересовалась она, пряча палочку в кобуру. «Привет, Кора. Какими судьбами тебя занесло ко мне в гости?» — не очень вежливо ответил я. «Ищу одного беглого уголовника. Ты его случайно не видел?» — сердито спросила она. «Мелькал где-то», — уклончиво ответил я. «Не буду я крестного сдавать, хоть он и превратил мой дом в проходной двор. Шастаю тут, понимаешь, всякие аврорши и дурацкие вопросы задают. Где он еще может быть? Достаточно на стол гостиной посмотреть с пустой бутылкой из-под выпивки, что прибывшие силы правопорядка уже срисовали и нахмурились. Понимаю, как так, пить и без нее? Или это она по другому поводу раздражена, Гарри? А это кто?» — тихо спросила Гермиона из-за моей спины. Потому, каким был задан этот банальный вопрос, я понял, что тут лучше все честно сказать. Тем более, что на ужин мы все равно не успеваем, и теперь придется обозначиться в гостиной факультета перед отбоем, чтобы нас совсем не потеряли. Миссис Блэк с огромным интересом в глазах уставилась на Гермиону, и та, в свою очередь, с не меньшим интересом смотрела на нее, только у моей подруги почему-то враждебности во взгляде читалось неимоверно много. «А-а-а, тут все сложно. Гермиона, позволь тебе представить сеньору Каролину Аделиту Блэк Милану и Вальдес, в высшей степени замечательную девушь, женщину и жену моего крестного отца, Сириуса Ориона Блэка III, непревзойденную модницу. Кстати, ты потом у нее сможешь поинтересоваться новинками в области женского нижнего белья. И самое большое ее достоинство, что она не пьющая, просто ярая трезвенница. Ко всему прочему, сеньора Блэк – восходящая звезда британского аврората. На протяжении моего торжественного и издевательского представления экс-Гарсия то краснела, то бледнела, и не могла вымолвить ни слова, лишь пучила свои красивые глаза и немо разевала рот. «Миссис Блэк, в свою очередь хочу вам представить свою подругу и однокурсницу, мисс Гермиону Джин Гринджер, самую умную и эрудированную ведьму, которую я встречал». В том же протокольном тоне продолжил я. Немного придя в себя, Блэк переводила взгляд то на меня, то на мою подругу, и, наконец, решила перейти в наступление. «Хола, хаблаустит испанал?» — ехидно поинтересовалась Блэк у Гермионы. «Си, унпаца», — уверенно ответила она. В итоге идиотом почувствовал себя именно я. Эти две засранки моментом зачирикали на неизвестном мне языке, том самом испанском, видимо, и я теперь узнал, что чувствует Гермиона, когда я матерюсь по-русски в ее присутствии. Проклятые испанцы, я так скоро комплекс неполноценности заработаю. Кстати, Поттер, почему вы не в школе? Как бы, между прочим, задала мне вопрос заготовка аврорши. А почему, Кора, ты еще не в свадебном путешествии? — раздраженно спросил ее я. Ехидный настрой миссис Блэк улетучился без следа, и она мрачно пояснила: как только найду, с кем ехать, так сразу же и рвану в кругосветное путешествие. И, оглянувшись на Гермиону, хитро блеснула глазами. Почему ты, Поттер, отказал мне? Мы были бы прекрасной парой. Начала она картинно заламывать руки и изображать из себя несчастную отвергнутую. Гермиона сначала нахмурилась, но, видимо, увидела, что Каролина валяет дурака, и улыбнулась. Держись за него, подруга, а то уведут такого красавчика, какие-нибудь конкурентки из Уругвая. Не смогла удержаться от подколки Блэк. А я пойду свое счастье где-то тут поищу. Хаста луева, амиго. Помахала она рукой Гермионе и ускакала на второй этаж. Не хватало мне еще, чтобы они тут спелись. Кора может Гринджер научить всякому нехорошему. Набухается где-нибудь, и уже замужем. Что я ее родителям скажу? Мы молчаливо сидели в креслах гостиной факультета и смотрели в огонь камина. Мне говорить не хотелось совсем, за сегодня я наговорился на месяц вперед, и с гоблином, и с родителями Гермионы, и с ней самой, и с излишне любопытной недоброшей, и если меня сейчас начнут расспрашивать, то могу расстроиться. «Ты где был, Поттер?» — прервал мои размышления отвратительно пресный голос нашего старосты прямо над ухом. «Тебя профессор МакГонагалл искал, и ты должен немедленно, Уизли. Где я был, это мое личное дело, а у нас сегодня выходной, и не тебе указывать, что я должен. Нет такого права у старост факультетов и даже у декана, только если я нарушил распорядок, а я его не нарушал, или докажи обратное. Я вообще-то гулял вокруг озера, или это в нашем Азкабане запрещено? Я практически уже был на нервах, а тут еще и это брюхоногое рыжее нечто предъявляет мне претензии. Хорошо, хоть к Гермионе никаких вопросов не возникло, она вполне могла весь день и в библиотеке Хогвартса провести и ни у кого бы не вызвала подозрений, где она была. Воистину, сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя. И сейчас я с трудом сдерживался, чтобы не втоптать это рыжее дерьмо в такой же рыжий ковер гостиной. Колер нашего факультета не способствует душевному равновесию и спокойствию. Всякий раз, выходя из спальни, всех учеников расцветка нашего факультета просто призывает, утопив крови всех этих ублюдков. Пусти им кровь, посмотрим, как они мучаются. Тихое отравление не наш метод. Даешь мозги наружу и кишки из пуза. Напряжно, короче. А ведь я уже вспомнил, что пиздлявая покоцанная панамка, гордо именуемая распределяющей шляпой, предлагала мне пойти на Слизерин, а там спокойный зеленый цвет, как в палате для душевнобольных, скандалы, интриги, расследования, и все это втихушу, без рыжего уебка под ухом. Впрочем, там и своих тараканов без счета, а не только как у нас, рыжих и невообразимо наглых. После того, как я навалял близнецам и заодно приземлил Вуда, за мной закрепилась репутация мага, с которым не стоит связываться вообще и даже, по возможности, не говорить, и рядом находиться нежелательно. Мой круг общения на факультете сузился и теперь ограничивался Гермионой, Лонгботтомом, братьями Криви, сплетницами БП, как я про себя называл Браун и Потил, и, пожалуй, все. А здесь, сейчас, какое-то просто отмороженное нечто, которое думает, что его статус старосты сможет ему чем-то помочь в такой ситуации, наезжает на меня, на очень раздраженного меня. «Что ты такое там вякаешь, третьекурсник? Если я сказал, что ты должен, а знаешь, Уэзерби, пойдем, ты меня проводишь к нашему декану», — оживившись, предложил я, нащупывая кастет в кармане мантии. «Привет, ты говоришь по-испански?» «Да, немного. До встречи, подруга, не путать, амиго, друг, амиго, подруга». Глава 39. Гранди политикуе. «Вот скажи мне, Перси, ты что, бессмертный?» — спросил я скрюченного в три погибели длинновизого и узкоплечего Уизли. Сейчас он держался за живот, куда пришелся мой удар после того, как он бесцеремонно и нагло пытался схватить меня за шкирку. Типа, я весь такой взрослый, тащу на расправу мелкого нарушителя. А так как это происходило на глазах у многих гриффиндорцев, возвращающихся в гостиную после ужина, то и выглядеть должно было, на его взгляд, унизительно и показательно. Ну, за что боролся, на то и напоролся. Теперь унизительно выглядит он, хватая воздух, на карачках передо мной, покачивающимся с пятки на носок и поучительно, со скучающим видом высказывающим ему свои претензии. «Я тебе скажу только раз, Перси, еще раз протянешь ко мне или к моим друзьям свои хваталки, я тебе их в твою задницу запихаю и с помощью и иноимату сканьюрус навечно так оставлю. И ты не думай, что это заклинание у меня не получится, очень даже получится. И все твои брательники и преподаватели тебе не помогут, и в Мунго не помогут, уж я постараюсь. Какая же ты тварь, Поттер!» — прохрипел он, проталкивая в легкий воздух. «Поуважительней». Я пнул его по ноге. «Я тебя ни разу не оскорблял. Тебе было достаточно просто сказать, что меня искала наш декан и просила зайти, но тебе почему-то показалось этого мало, и ты почему-то думаешь, что ты сильнее или знаешь больше всех, раз решил меня собственноручно отконвоировать. Твои обязанности – помогать ученикам, а не глумиться над ними, показывая свою силу и статус староста. Знаешь, Уизли, все мои неприятности в этой школе, абсолютно все, связаны с вашей фамилией, но это ты своего младшего братика порасспрашивай, если у него ума хватит все рассказать в понятном для восприятия варианте. Что ты несешь, Поттер?» — с ненавистью сказал он, выпрямляясь и держась за стену коридора. «Рон тебе ничего не сделал. Хочешь знать все в подробностях? Могу рассказать, вот только ты же не поверишь ни одному моему слову. Я, наверное, лучше через ДМП вам повестку в суд организую за то, что ваша мать травила меня незаконными зельями, и доказательства приложу с воспоминаниями и образцами ее алхимических изделий. Так что если ты не хочешь неприятностей себе и своей семье, то мой тебе совет, который ты передашь всем своим. Оставьте меня в покое, Уизли, забудьте обо мне, иначе я сделаю так, что вас не останется ни одного. Свои слова я приправил изрядной долей легилименции с таким посылом кровожадности и жути, что сам немного испугался, не говоря уже про нашего наглого старосту, как он только не обделался, ума не приложу. Развернувшись, я пошел в сторону кабинета МакГонагалл, который находился на нашем же этаже и относительно недалеко от входа в гостиную, по пути рассуждая, как это у меня получается, транслировать эмоции. Ведь в легилименции нет такого приема, есть нечто похожее с передачей своих воспоминаний, памяти о чувствах и тех ощущений, что испытывал легилимент, но никак не трансляция эмоций напрямую. И ведь не только это. Я еще могу и эмофон чуять и то, какие эмоции направлены непосредственно на меня. В покер играть со мной теперь бесполезно, наверное, только очень хорошему экклюменту под силу будет меня обмануть. Откуда у меня появилась такая способность? Опять Ханиш что-то не то подкрутил во время ритуала. Как бы мне не хотелось превратить рыжие семейства в историю, такой опрометчивый шаг сделает меня изгоем и преступником. Можно, конечно, придумать, как без следов их порешить, но я пока не готов убивать просто так, на всякий случай. Разрешите? После короткого стука спросил я. Профессор МакГонагалл, мне сказали, что вы искали меня, мэм. Мистер Поттер, да, конечно, проходите, сказала МакГонагалл, сидящая за столом, и я вошел в кабинет нашего декана. Обстановка в комнате больше подходила кабинету работающего начальника конструкторского бюро, чем преподавателю магической школы. Непонятные графики с раскладкой каких-то формул трансфигурации на развешанных по стенам пергаментах, свитки с эссе учеников, сложенные на манер поленицы до потолка, просто гигантские стопки бумаг, различных книг и справочников громоздились везде, где только можно, даже на полу. Как она только не утонула в этом бумажном море. Казалось бы, преподаватель, а не клерк в статистическом бюро при подсчете бюллетеней, впрочем, она еще и замдиректора школы, а это как старший помощник на корабле, который дуплится за капитана во всем и в первую очередь за команду. Мда, впору пожалеть нашего декана, ведь никогда не рассматривал ее с такой позиции, должность действительно волчья. После ее приглашающего кивка я аккуратно, чтобы не задеть великие башни бумажной канцелярщины, просочился и уселся на единственный свободный стул напротив устало потирающей виски пожилой волшебницы. За короткий миг я было напрягся и перебрал в уме кучу догадок, с какой целью я понадобился главе нашего факультета, и последующих сценариев поведения, зависящих от того, что мне скажут, но так и не смог определиться, зачем же я ей здесь нужен. Мистер Поттер, до меня дошли слухи о происшествии на уроке предсказаний. Сибилла Трелани, конечно, та еще профессор, и каждый год предсказывает смерть какому-либо ученику с тех пор, как приехала сюда преподавать. Правда, никто из них так и не умер, и я не хотела бы дурно говорить о своих коллегах, но прорицание – это один из самых неточных разделов магии. Однако сейчас все в один голос утверждают, что вы предсказали мистеру Малфою смерть от гиппогрифа. Что вы можете сказать по этому поводу? Устало и с небольшими пояснениями, через силу, спросила МакГонагалл. Фу-ха-ха-ха. Я-то уж подумал, что она каким-то образом спалила нашу с Гриинджер самоволку, или мои шалости с дементорами, или сейчас начнет полоскать мозг с конфликтом в команде по квиддичу. Ведь даже сейчас грешков уже накопилось с избытком, а по некоторым мне не то что головомойка светит, а натуральный срок в Азкабане. Взять тоже укрывательство Блэка, а за отстрел казенного имущества, наверное, для меня отдельную статью придумают, так как такого прецедента до этого не было. Несмотря на бурю чувств, бушевавшую внутри, я держал морду невозмутимым тысячелетним кирпичом из основания пирамиды Джосера. Что ей сказать? Ведь так и думал, что моя шутка как-то боком мне вылезет. Включим дурака и моя твоя не понимать. Профессор, мэм, я ничего такого не имел в виду и не предсказывал никакой смерти. Насколько я знаю, пророчество звучало несколько туманно, как и всякое подобное в таком случае. Ведь вы сами знаете, что никто не умер, но предсказанное мной сбылось. Я был свидетелем, что мистер Драко Малфой лишь потерял сознание при виде учебного пособия и неудачно упал. Кстати, никто из учеников нашего факультета не проявил малодушия, а самообладание у всех было на высоте. Я немного полил на мельницу ее самомнение и гордости за факультет безбашенных берсерков. Все дело в том, что теперь глава попечительского совета, мистер Малфой, настаивает на увольнении профессора Узмс, не обеспечившим необходимой безопасности на своем уроке, пояснила МакГонагалл. Мне очень жаль, что у Хагрида, простите, профессора Хагрида, теперь неприятности, но он в той ситуации совсем не виноват. Если уж на то пошло, пусть попечительский совет выделяет средства на выравнивание территории вокруг Хогвартса и удаление с нее всех выпирающих каменных элементов местности, чтобы ученики при обмороке не бились головой о потенциально опасные предметы, казенно юридически ответил я. Я-то тут при чем, можно сказать, даже предупредил, что студенту грозит опасность, и не я же специально вкопал булыжник около жилища профессора Хагрида, об который рассадил себе голову этот предуученик. Профессор МакГонагалл, мэм, вежливо закончил я, упорно не понимаю, зачем я здесь, с какой целью меня сюда позвали и, собственно, суть претензий. Если хотят повесить на меня членовредительство, так это не выйдет, я никого в той ситуации даже пальцем не тронул, и свидетелей была целая куча. Тут, наоборот, можно так историю раздуть, что Малфой оба Малфоя будут выглядеть натуральными идиотами, что старший наверняка понимает и большой волны, как в тех книгах, не поднимает, но ведь младшая любимая бледная немочь стонет и плачет от растоптанной гордости и определенно требует от папочки наказать хоть кого-то, чтобы показать хоть что-то. Ничего такого, мистер Поттер, просто я хотела узнать все из первых рук. К тому же, профессор Трелани заходила ко мне вчера и рассказала обо всем, что случилось у нее на уроке. Или то, что вспомнила, раздраженно дополнила она. Сибилла утверждает, что у вас талант к предсказаниям, но упорно не хочет видеть вас на своих уроках, что несколько странно, ведь пророков и так исчезающе мало. Конечно, не хочет видеть, вдруг я захочу стать еще сильнее и сооружу в северной башне жертвенный столб для намотки на него требухи одной очкастой алкоголички. Я уже выбрал дополнительные предметы, мэм, и предсказания не входят в этот список. Склоняюсь к древним рунам и нумерологии Сузнс. МакГонагалл тарабанила пальцами по своему столу и задумчиво смотрела на меня поверх своих очков с квадратными стеклами. Чего-то она не договаривает.